Глава вторая. Соломная жизнь. Восторгов немало поломал голову, под каким соусом подавать Распутина в свете. Быть юродствующим во Христе славильщиком Бога нельзя, ибо таких придурней уже полным-полна коробушка. Быть прилизанным и робким сыном народа, взыскующим у господ истины, тоже нежелательно, ибо в этом случае не Распутина будут слушать, а он сам обязан внимать с разинутым ртом. Восторгов же ради предбудущих выгод своей карьеры ставил на Гришку многое и текущих расходов не жалел. Из кошелька выдернул две Катеринки, велел их в Покровское отправить. Пичкал Распутина лекциями, совал ему для прочтения свои брошюрки. Тот мусолил страницы, читал по складам, докладывая. От Энтелева до Сентелева всю чеколдыкнул. А что-нибудь ты понял? Не-е-е. Наконец главное решение было принято. «Вот что, Гришуня», — объявил Восторгов однажды, — «тебе надо быть таким козырем, какой есть, и больше не мудрить. Сила твоя в хамстве твоем. Не притворяйся, а самобытность всегда блюди». У подъезда дома их уже поджидал рысак под попоной. «Едем к княгине Контакузиной, графине Спиранской». Распутин уселся в пролетку, скромно подобрал ноги. «А какой сначала, графине или княгине?» «Серость! Одна тетка, но фамилия у нее двойная». Распутин уразумел. Сила его в городе и сила первого на деревне. Пускай господа во фраках не сморкаются в скатерть, а ему можно. Правда, поначалу никак не удавалось обрести верную тональность речи в общении с господами. Гришка чаще отмалчивался, чутко слушая других, а если ронял слова, то они были увесисты, осторожны. Восторгов отличный дрессировщик, тщательно оберегал его природную неотесанность, критиковал после визитов. «Ох, не понравился ты мне сей день, колода гнилая в лесу и та живее тебя, зачем умничаешь? Треснул бы ты княгинюшку под ее двойную фамилию, чтоб она волчком закружилась, стерва! Разве такую язву проймешь словом Божиим и не старайся?» Гришка запускал пальцы в бороду, соглашался. «Это уж так, баба есть баба. Хоть ты ее в сахар или в навоз сажай, оно верно, тут-то еще не все у нас продумано». Кажется, не сговариваясь, они уже составили единый альянс, и оба мерзавца работали друг на друга, как шестеренки в одной машине. Скоро в московских салонах заговорили о Распутине, а стареющая львица Нарышкина первой и оценила его. «Этот ли мужик весьма забавен. Говорите, что он от святости? Вряд ли, голубушка, в 20 веке какие же праведники, но зато какая сочная грязь у него под ногтями. Каюсь, что от глаз его не оторваться мне. О, еще аромат!» Неудивительно, что после роле с Бракаром, после кати с Убиганом запах нечистого тела может показаться новым сортом духов последней моды. Парфюмерами уже издавна примечено на опыте, что самое тончайшее благовоние ближе всего соприкасается с настоящим зловонием. Тем временем Восторгов подарил Гришке тетрадку, карандашик и перочинный ножичек в нарядном футляре. Зная, что малограмотные люди лучше постигают смысл, если записывают сказанное, протоиерей внушал ему: «Пиши, Гришуня, пусть и коряво, но ты пиши». При этом он усиленно прививал ему свои кромешные взгляды. А перочинный ножичек до того полюбился Распутину, что он с ним более не расставался, нося его в кармане штанов. И скоро этому ножичку предстоит сыграть свою роль. «Московская тренировка закончилась. Поехали дальше», — объявил Восторгов. На вокзале он взгромоздил на Распутина, как на ишака, два громадных фибровых чемодана со своим барахлом. Вспотевший Гришка усердно, весь в кислом мыле, тащил их через толпу, боясь потерять попа, ловко шнырявшего средь публики. Громыхая кладью, Распутин вперся в вагон и даже ошалел. Всюду зеркала, диваны под плюшем, а в отдельной кабине раковина с унитазом. Все фаянсовое, сверкает стеклом и никелем. «Вот это горшок!» — поразился Гришка. «И до чего ж чистый! Эх, на деревню б такой! Парашка моя, в нем бы тесто месила!» «Привыкай к первому классу!» — подмигнул Восторгов. «Закинь чемоданчики на верхнюю полочку. Так, теперь пальтишко мое повесь. Так, не хочу я рук пачкать. Сними галошики с меня. Молодец! Поставь их в уголочек. Так, садись. Поехали». Брякнул третий звонок, и состав потянуло в столицу империи, тяжело и медленно, словно тонущий корабль в мрачную бездну. А в соседнем купе, как выяснилось, разместился со служкою саратовский епископ Гермоген, птица столь важная, что Распутин даже оторопел от такого соседства. Выглянув из купе, он видел, как служка епископа, молодая и румяная монашка с длинными волосами цвета бронзы, застилает для Гермогена постель. «Никак девка при нем в рясе?» — спросил Распутин. Восторгов, хихикнув, отвечал тишком. «Да не девка, а парень такой. Гермоген-то у нас бедненький содомским грехом страдает. Имел от этого уже кучу разных неприятностей, но уж больно сильны покровители у владыки Саратовского. Гермоген, как и я, тоже союзник. Я ему о тебе сказывал, сейчас заявится. Он мужик простой. Не стесняйся». Брюшком вперед, осеняя купе бликами алмазного распятия, вошел Гермоген. Плотный, сытый, игривый, пахло от него дамскими духами. Ни с того ни с сего, даже не сказав «здрасте», он, мальчишничая, треснул Распутина щелчком по носу. «Ну и нос! На троих рос, а тебе достался!» Гришка на всякий случай примолк, боясь, как бы не обидели. Жался на Плюшу, словно бедный родственник на богатых именинах. Завидушными глазами смотрел он, как духовные побратимы черносотенцы тащат на столик снеть разную. Гермоген до локтей закатал рукава рясы, обнажились сильные белые руки. Он крутил штопором, выдергивая из бутылок пробку за пробкой. Только шпок да шпок! Между прочим, епископ вел дружелюбный разговор. «Ты, Григорий Ефимыч, а я в мирской жизни звался Григорием Ефремычем. Тезки, ну как, не боишься, что отец Иоанн разбойник завезет за темные леса, где и слопает за милую душу? Небось, хвост-то промеж ног зажал, трясется он у тебя чай». Распутин, решив не пить, отвечал обстоятельно. «Да уж не каторжники вы какие, даст бог, и не пырнете ножиком по дороге. Чего трястись-то мне?» А выпить ему ужасно хотелось, но крепился. «Не искушайте мя», — говорил обдуманно. «Но ничья должен гореть чисто и свято, будто свеча воску ярова». «Так я и поверил тебе», — Гермоген тыкал в губы ему стакан с пахучей жидкостью. «Эва, понюхай, варнак, каково пахнет?» Распутин подвижнически воротил нос на сторону. «Ну-к, пахнет, ну-к, клопами. Дык мне что, сэфтова? Не выкобенивайся», — увещевал его и отец Иоанн. «Дыхание к завтраму очистится. Явлю тебя графиня, аки младенца из ясель». Распутин до конца стойко выдержал искус. «Нет, не согрешу. О боге поразмыслить желаю». Гермоген, больно наступив Гришке на ногу, широким местом еще дальше и еще плотнее затискал Распутина в самый угол купе. «Нет у меня, — сказал он, — веры к людям, которые пьют редко и едят мало. Давай, отец Иоанн, приложимся к святым мощам». Зазвенели стаканы, разом сдвинутые. «Эк, хорошо! — сказали оба и потянулись к пикулям в баночке. Это им хорошо. А Гришке даже челюсти свело судорогой. Так хмельного он жадничал. Отворотясь, неистово крестил себя на окно вагона, а там, в бархатном квадрате ночи, неслась жуткая дремотная Русь, словно заколдованная навеки вечные. Пролетали ветхозаветные буреломы, стыли на косогорах древние храмы. Редко-редко, словно волчий глаз, проницало мрак Руси желтым огнем забытые нищие деревни. От вынужденной трезвости Гришка озлился на пьющих. «Ну-ка, ладно, вы гуляйте. Поспать мне, что ли?» На верхней полке вытянулся под самым потолком, вздрагивая на зыбкой перине. «Сам виноват. Надо бы мне сразу, как предлагали, за стаканы хвататься. Оно бы и ничего». Гермоген, вскоре упившись, утащился в свое купе. Восторгов свалился на диван и задрых. Распутин, как большая черная кошка, бесшумно и ловко спустился вниз. В потемках перебирал бутылки. Какая тут, из которой клопом пахнет. Хватил два стакана коньяку подряд и, не закусывая, взметнул свое сильное жилистое тело обратно на верхнюю полку. С удовольствием он проследил за влиянием на организм алкоголя. Теперь че порядок. Отлегло. Черную ночь кружила за окнами. Опадали черные листья. Мимо проносило яркие гроздья паровозных искр. Была война, была Россия, и был салон графини И, где новоявленный мессия тянул холодное АИ. Его пластические позы вне этикета, вне оков, смешался с запах туберозы с ядреным запахом портков. Графиня И, о которой здесь сказано, это генеральша Софья Сергеевна Игнатьева, урожденная княжна Мещерская. Пожалуй, даже муж ее не ощущал себя так свободно в Государственном Совете, как она в Синоде, где митрополиты стелили перед ней ковры, ставили за ее здравие пудовые, сутками не угасавшие свечи. Сейчас уже не важно, сколько тысяч десятин графиня имела. Вкратце напомню, что лишь в Петербурге она владела 8 домами, а проживала на Французской набережной в ряду посольских особняков, где Нева щедро обливала окна прохладную синевой, где из летнего сада доносило благотворный шум от цветающей зелени. Гости собирались. Приехал, похоже, на старую моську статс-секретарь империи Александр Сергеевич Танеев, светский композитор, большой знаток придворных конъюнктур. Старшая дочь его, Аннушка, сегодня отсутствовала, опять вызванная в Царское село на урок по вокалу. С Танеевым была младшая, Сана. А при ней и жених ее, кавалергард Пистоль Корс, поклонник оккультных наук, бугай здоровенный и вряд ли нормальный. Явилась скромная, одетая и еще красивая Любовь Головина, родная тетка этого Пистоль Корса. С нею вошла дочь ее, востроносая девица с челкой на лбу, которую в свете именовали на собачий лад — Мунькой. Что-то глубоко порочное отлегло на высоком челе этой субтильной девицы в белой блузочке, едва приподнятой и слабо развитой грудью. Хозяйка дома объявила гостям, что старец Григорий уже приехал. Сейчас почивает, но скоро проснется, и отец Иоанн Восторгов по телефону обещал вот-вот его подвести. Но тут вбежала странная дама, вся в шорохе каких-то наколок и ленточек, говорившая то шепотом, то срываясь на крик. Это была генеральша Лыхтина, когда-то блиставшая красотой и остроумием, а теперь понемножку сходившая с ума в общении с монахами. «Не опоздала ли я, графинюшка?» — спрашивала она. Софья Сергеевна отнеслась к ней с пренебрежением. «Э, милая, разве ты куда опоздаешь?» Внизу дома графский лакей с осанкой британского лорда уже принимал от Распутина его новенький картуз. «Ну, Гришуня», — шепнул Восторгов, — «теперь держи хвост торчком, иначе все у нас треснет. Не подгадь, миляга!» Шоколадный мрамор лестницы излучал приятное тепло, почти телесное. Дворецкий провел их в ожидальную, сплошь завешанную картинами. Фамильные портреты кисти Левицкого умещались рядом с дешевым пейзажиком Клевера, а плоский жанр соседствовал с подлинными шедеврами старых голландцев. Распутин из разнобоя сюжетов выхватил лишь одну живописную сцену. На полотне была представлена женщина, готовая нырнуть под одеяло. Она подмигивала кому-то с непристойным вызовом. «Это кто ж такая будет?» — удивился Распутин. Восторгов, будучи неплохо начитан, тихонечко пояснил, что картина называется «Нана». Изображена здесь известная куртизанка Парижа, героиня романа французского писателя Эмиля Золя. Гришке-то писатель этот ни к чему, а слово «Нана» он расшифровал как дважды произнесенное «на». «Ишь ты», — сказал. «На, да еще раз на». Восторгов немедленно осадил его. «С ума сошел? Не забывай, что мы святой жизни». Двери зала отворились, и на пороге вдруг предстала какая-то бабуся, скудно одетая, с крестьянским платком на голове. «Графиня!» — шепнул Восторгов, и тут словно лукавый подпихнул Гришку в бок. Он сразу же наорал на Игнатьеву. «Ты что, ведьма старая? Гляди, какой срам по стенкам развесила! От беса это у тебя, от беса! Небось, за едину такую картину мужик корову бы себе справил, а ты... Смотри, — сказал ей Распутин, — я наваждение это разом прикрою!» И яростно перекрестил Нану возле розового пупка. Старая графиня нижайше ему поклонилась. «Прости, батюшка Григорий, уже вот я скажу своим людям, чтобы блудодейку на чердак вынесли. Уж ты не гневайся на меня». Распутин одернул поясок, тронул рукава рубахи. «Ладно», — сказал, — «веди уж, чего там». В растворе позлощенных дверей виднелись головы гостей. На столе попыхивал паром медный самовар. Неопрятной грудой, словно в худом трактире, лежали простонародные баранки. Распутин, поскрипывая сапогами, шагал к столу легко и пружинисто, и в этот момент сам чувствовал, что он молодец.